Глава вторая. «Я заблудился, потом нашел тебя. Никогда не думал, что это произойдет таким образом. Я показал тебе свое сердце, оставил его незащищенным. Как вор в ночи ты украла его». Бон Джови, Love Lies. Константин. Осень 2016-го. Москва. Суббота и воскресенье – мои нелюбимые дни недели. Честно говоря, мне безработному так-то плевать. Я не встаю раньше обеда. Но по выходным большинство людей остается дома. А Москва уже встретила меня сюрпризом. Сосед снизу начал день с русского рэпа. Не то чтобы я нетерпим к чужим музыкальным вкусам, но черт подери, 9 утра! Мои запросы просты, мне нужна только ты. Человека исправит боль и могила, а миром правят любовь и дебилы. Примечание. Мод Капкан. Не, только дебилы. Зевая, я скатился с матраса. Спал на полу и на паркете ощутил, как басы колонок отдались дрожью во всем теле. Бодрит сильнее кофе. Рекомендую. Включу-ка этому умнику сегодня в полночь This Days. Примечание. This Days — шестой альбом американской рок-группы Bon Jovi, изданный в 1995 году. Я встал и потянулся, разминая спину. Взъерошил волосы. Отыскал среди неразобранных вещей чистую футболку. Ночевал я на чердаке, обустроенном под лофт в новостройке спального района. И не ожидал, что стены и пол настолько тонкие. Зевнул снова. Я жутко хотел спать и врезать соседу, но вспомнил вечер. Ладно, я настоял того, чтобы не выспаться. Я огляделся. Комната, она же спальня, она же кухня, завалена вещами. Вчера в 3:00 ночи я устроил хаос, пытаясь впервые за 2 года что-то нарисовать и не расплескать на одежду вино. Пустая бутылка звякнула, когда я споткнулся об нее по дороге к столу. Выругавшись, расчистил поверхность от смятых черновиков, взял альбомный лист и посмотрел на рисунок трезвым взглядом. Четкие линии, хорошая анатомия. Мои руки помнили, как держать карандаш. Но все же набросок есть набросок. По памяти, грубыми штрихами. Для серьезной работы, достойной авторства Константина Коэна, потребуется несколько часов. А в идеальном случае — несколько дней наедине с музой. Рисовать по памяти и с натуры — разный опыт. Как смотреть на фотографии других стран или путешествовать самому. При работе с натурой я словно видел истинное «я» того, кто мне позировал. Смущение, радость, предвкушение. Все эти эмоции передавались и мне, а я как проводник перенаправлял их на холст. За это мое творчество полюбили. Яна удивляла необычной энергией, тем и зацепила меня. Она словно перекрытый камнем родник. Ее глаза, серые, грозовые, раньше наверняка были светлыми, возможно, голубыми, и блестели, как драгоценные камни. Но ее небо затянуло тучами. Что скрывает моя муза? Почему приходится метать нож в дерево? Как говорил Фицджеральд, дайте мне героя, и я напишу вам трагедию. Лоть, кровь, суть. Вот что отличает обыденную работу от искусства. Писатель выворачивает наизнанку себя, а художнику доступны иные пути. Чужие души, сломленные, прекрасные. Я воспользуюсь Яной? Пусть так. Свою душу я закрыл, поэтому не блефовал. У нас не могло быть никакого совместного будущего. Рад, что в этом Яна со мной согласна. Мне жаль, если она вдруг начнет на что-то надеяться. Но что не сделаешь ради искусства? Правда же? Я вернусь, триумфально, по остывшему пеплу. Осень, 2014 год. Москва. Через 2 часа после разговора с Марией. Я бродил из комнаты в комнату, как раненый тигр. Моя клетка в элитном жилом комплексе на высоте 12-го этажа, с дорогой мебелью и видом на Арбат. я посмотрел в панорамное окно. Насмешка судьбы. Мог легко представить, как по старому Арбату сейчас бродил 19-летний мальчишка. Его пальцы перепачканы краской, из кармана торчат кисти, а груди он прижимает складной мольберт. Очередной день провинциального художника. Все изменила одна встреча. Сладкие слова. «Хочешь, покажу тебе новый мир?» Моргнул. 2 года спустя я тут, на высоте во всех смыслах. Купался в роскоши, каждый день новая одежда, вкусная еда, секс с красивой женщиной, искусство. Я ударил ребром ладони о стекло. Прочное, прочнее, чем мои нервы. Сегодня я все потерял. Какая жалость. Или нет? В последний раз смотрю на огни столицы, а на моих плечах рубашка от знаменитого дизайнера. Я достал из кармана брюк пачку и курю сигареты премиум-класса тоже в последний раз. Щелкнув зажигалкой, прикурил. Усмехнулся. Ну и представление устроил. Костик, что рисовал прохожих на Арбате и питался дошиком. Как тебе такое? Поверь, Костик, я не сожалею. Ты никогда не стремился к богатству. Тебе нравилось получать похвалу. Ее похвалу. Но любая краска рано или поздно высыхает. Выкурив сигарету, я сгреб вещи и кинул их на кровать. Что мне пригодится? Что я мог забрать? На адреналине не осознавал, в какую передрягу попал. Мной был подписан контракт. С огромной неустойкой, с безумными последствиями. Спасибо судьбе, или Дима подсуетился, всего на 4 года. Осталось 2. Мне следовало исчезнуть, раствориться в воздухе, умереть. Я скрипнул зубами. Они отнимут все. Квартиру, которая не была по-настоящему моей, только на бумаге. Москву. Тут я не прижился. Коллекцию картин. То, что успел нарисовать за время работы рабства. Забирайте! Подавитесь! Мне не жаль ничего, кроме... Сердце рвано ударило о ребра. Кроме любви. Я собрал спортивную сумку и сел посреди коридора, освещаемый луной и оживленным шоссе. Провел ладонью по лицу. Чертова щетина колется. Вскочив, дошел до ванной и посмотрел в зеркало. Лопнули сосуды на белках. 3 дня я спал урывками, дорисовывая картину, а волосы склеены краской и гелем. Пропустив сквозь зубы воздух, я растрепал светлые пряди, коснулся подбородка. Пошло оно все! Я достал триммер, которым аккуратно подравнивал растительность на лице, поставил настройку под 0, и сбрил к чертовой матери всю щетину. Свобода! Я провел ладонью по лицу, снова и снова. Покрасневшая гладкая кожа. Я рассмеялся, но заметил флаконы духов, мои и Марии. Взял Гуччи, открыл крышку. Аромат восточных пряностей. Ее аромат. Я зажмурился. Почему она не здесь? С момента, как мы повздорили, прошло 3 часа. 3 грёбаных часа. Она злится? Она меня разлюбила? Эта мысль ударила в солнечное сплетение, и я, аккуратно убрав духи на место, вышел из ванной. Эйфория, будто анестезия, покидала тело. Часть меня жаждала, чтобы Мария вернулась. Уговорила меня. Околдовала темными очами и сладкими речами. Я бы вновь запустил пальцы в ее черные локоны, а губы, сладко-кислые, как вишня, я бы долго целовал. Мария не приходила. Разочаровалась? Разлюбила меня? Нет, она не могла так поступить. Я взял телефон. 0 пропущенных вызовов. Это ошибка. Мы неправильно друг друга поняли. Обязательно поговорим. Помиримся? Куда я уеду? «Идиот! Я же люблю ее! Не смогу без нее! Мария подарила мне все!» Я вновь посмотрел на Арбат и увидел в стекле на фоне города свое отражение. сутулый, маниакально проверяю телефон и жду, как верный пес. Я расправил плечи. Да, я любил Марию. Она моя первая женщина. Моя богиня, ради которой я рисовал бы до полного истощения. Она ради меня даже не поборола свою гордость. Значит, это финал. Подхватив сумку, я оставил за дверью молчаливый телефон и свою прошлую жизнь. Улица встретила освежающей прохладой. Ветер ерошил волосы, пробирался под куртку. Выкинул бы проклятую джинсовку, очередной подарок Марии. Но октябрьским вечером в столице холодно. Москва не мой город. Шумная, лживая. Вряд ли вернусь, когда кончится контракт. Я думал о деревне. Скучал по размеренному сельскому темпу, но к себе домой приехать не мог. Я бы застрял в области, как в трясине. Брат меня предупреждал. «Не оглядывайся, Костик!» Мурашки ребью по позвоночнику. Проклятый ветер! Я включил музыку в плеере, шел в сторону вокзала и думал, куда бы поехать, поэтому не сразу заметил тень. Кто-то преследовал меня от дверей подъезда, но я понял это только когда меня настигли в пустом переулке. Удар, подножка, я не сориентировался и упал на колени. Наушники выпали, оказались в луже. «Что за...» Попытался повернуть голову, рассмотреть нападавшего, но тень ударила меня ботинком в живот. Осязаемая, надо сказать, тень. Из легких выбила весь воздух. «Меня решили ограбить именно сейчас? Да я везунчик! Самое время покупать лотерейный билет!» Новый удар пришелся в солнечное сплетение. «У меня нет денег!» Проорал сквозь боль. «Только шмотки и плеер!» Нападавший никак не отреагировал. Он пару раз пнул меня и перестал. «Надоело? Понял, с меня нечего взять?» Я медленно убрал от лица руки. Парень. Высокий. Весь в черном. Лицо скрыли капюшон и медицинская маска. Я оперся о мокрый асфальт, пытаясь встать. Снова удар в грудную клетку. Я завалился на спину, едва успев приподнять голову. Сотрясение мозга явно не входило в мои планы. «Чего ты, мать твою, хочешь?» Он наклонился, придавив меня ботинком к земле. В нос ударил древесно-восточный аромат с нотами кардамона, такой же, как у меня. «Это за Марию!» — прохрипел парень. Что-то сверкнуло в лунном свете. Я прищурился. «Это же не...» «Сука!» — заорал я, когда боль волнами расползлась по пальцам. Нападавший занес над головой и снова опустил на мою ладонь железный молоток. Второй рукой он крепко держал мое запястье. Хруст. Оглушительный. Опустошающий. Все внутри рухнуло в бездну. Я перестал сопротивляться. «Моя правая рука. Мой инструмент». Мой способ познавать мир. Ладонь пульсировала, сломанные кости горели огнем, но я стиснул зубы. Не кричать, не реагировать. Сука! Сука! Сука! Они меня унизили, уничтожили. Но я не доставлю им удовольствия слышать мои стоны или мольбы. Из последних сил я держался, а молоток дробил мои кости. Делая из пальцев фарш. В тот момент я смирился, что никогда не смогу рисовать. Осень, 2016 год. Москва. Я сжал ладонь в кулак и постепенно разжал пальцы. Большой, указательный, средний, безымянный, мизинец. Каждый палец исправен, как гребаные швейцарские часы. Я вытер со лба пот. Воспоминания. Липкая пленка, тахикардия и злость. Мозгу плевать. Эй, прошло 2 года. Я будто снова пережил ту боль и отчаяние. Нападавший убежал, оставив меня в луже крови. Его шаги стихли, и я заорал во все горло до сорванных связок. Оказалось весело спустя полчаса говорить в травмпункте шепотом. Ну и так все понятно. Кровавое месиво вместо правой ладони — красноречивее слов. Несколько недель я ходил с забинтованной рукой. Несколько месяцев не сжимал без тремора вилку и просыпался от кошмаров. Но время лечит. Кости срослись, нервы восстановились. Врач торжественно заявил, что я все могу. К тому моменту у меня не осталось ни гроша в кармане. Все ценные вещи были проданы, а жил я в убогой коммуналке на окраине Питера. Окей, могу. Но что дальше? Как не вспоминать тот ад, что я пережил? Как не думать о Марии и ее прихвостнях, рисуя картины? Как мне жить? Я пытался, честно пытался. Пришел на Невский, поставил мольберт. «Нарисуйте мою девушку». «Отлично помню», — спросил темнокожий парень. Я тогда удивился, откуда он в северной столице. Но парень удивился сильнее, когда я пару раз, обмакнув кисть в краску, не смог приступить к заказу. Смотрел на пустой холст. В горле пересохло. Поднес кисточку, и рука дрогнула. Остался смазанный след. Я выругался. Взял карандаш. Ладно, начну с наброска. Фаланги пальцев тут же заныли. Я выронил карандаш и долго смотрел на то, как он катится по асфальту, по воле ветра направляясь к воде. Темнокожий парень и его подруга посидели немного, переглянулись и ушли. «Проблема в голове», — твердили врачи. «Вы абсолютно здоровы, Константин. Психосоматика». Но меня преследовали фантомные боли или призраки прошлого. Так или иначе, попытки рисовать заканчивались одинаково неудачно. Я не мог нарисовать ничего серьезнее карикатурной паутины из линий и штрихов. Я думал, творить мне не суждено. А вчера встретил Яну. Осень, 2016 год. Москва. Вчерашний день. Говорят, полезно возвращаться туда, где ничего не изменилось, чтобы понять, как изменился ты сам. Я приехал в Москву и отметил. Да, столица осталась городом высоких зданий и хмурых карьеристов. В парке я увидел несколько парней в костюмах. Они смотрели в ноутбук, составляли бизнес-план или обсуждали стратегию. Скукота. Растянувшись на скамейке, я отдыхал от часа пик в метро. 15 минут на кольцевой ветке утомили сильнее, чем сутки в поезде. Я не понимал, зачем вернулся в мегаполис. Доказать, что могу, но отлично помнил, почему сбежал. Мне хотелось свободы, и я выгрыз ее зубами. Теперь я официально освобожден от контракта с корпорацией Paint. Мог не скрываться, не прятаться. Пожертвовал имуществом и сбережениями, связями и здоровьем. Но это детали, мелочи. Главное, я свободен. Правда, я совершенно не знал, что делать с так называемой свободой. Рисовать я не мог. Другой работы у меня не было. Свободен ли я? Одинок, финансово нестабилен, потерян. Всегда должна быть цель. А свобода — финал всех целей. Я достиг финала. Есть ли у меня будущее? Я наблюдал, как солнце стремилось за горизонт, окрашивая небо в оранжево-розовый оттенок. Вот бы нарисовать этот закат. Пальцы дрогнули, они помнили. Мне нравилось водить кистью по холсту, смешивать цвета, подмечать детали. Но за желанием не последовали действия, и я отмахнулся. Можно ли разучиться творить? Можно ли перестать гореть делом всей жизни? Черт побери! Я злился на свою беспомощность. 2 года скитаний, несколько городов, сотни лиц, тысячи закатов и ни одной картины, ни наброска. Я ничтожество. Я потерял вдохновение. Да-да, раньше смеялся над банальной отговоркой, но оказалось, отсутствие музы — лучшее оправдание для бездействия. Думал, если вернусь туда, где меня сломали, выйдет исцелиться. Но поездка оказалась бессмысленной. Воспоминания о прошлом отравляли воздух. Куда мне податься? В Евпаторию путь закрыт. Для Ксандра я хотел быть удачным примером. Поэтому решил искать новое пристанище, а пустые надежды оставить в Москве наивному Костику. На мое плечо опустилась рука, а мужской голос воскликнул. «Константин Коэн! Вот так сюрприз! Не ожидал увидеть тебя снова!» Я повернул голову. «Мда, верно говорят, Москва — большая деревня. Я видел перед собой Эдуарда Ковалева, правую руку Марии». Ковалев чуть склонил голову, и рыжеватая челка упала ему на хитрые глаза. Поправив деловой костюм за несколько десятков тысяч рублей, Эдуард смотрел на меня с пытливым интересом. Я поморщился, представил очередную сплетню. «Константин Коэн вернулся. Что ему нужно в Москве? Влез в долги? Продал почку? Стал наркоманом? Приехал вымаливать прощение? Ах, примет ли его Мария?» «Привет, Эдуард!» Я улыбнулся, а живот свело от ненависти. Едва сохраняя спокойный тон, я бросил. «Что ты тут делаешь? Ты же на вечеринках и в офисе на пожизненном!» «Точно! За Марией ходишь, как хвост! Она тут?» Я демонстративно оглядел парк, а по вискам заструился пот. Представил, что из-за деревьев выйдет она. Когда-то любимая, навсегда первая. Ради нее я вернулся? Нет, разумеется, нет. Но из песни не выкинуть слов. «А ты что делаешь в Москве, Коэн? Деньги кончились?» Холодно спросил Эдуард. «Не оглядывайся, ее тут нет». На его худом веснушчатом лице сверкнула улыбка, теперь неприкрыто фальшивая. «Вроде ты в бегах». «Не делай из меня Теда Банди. Банк я тоже не грабил, чтобы скрываться. Всего-то не захотел плясать под вашу дудку». «Ты понимаешь, о чем я?» Ковалев совсем не изменился. Так же смотрел, будто я его главный соперник. Так же использовал древесно-восточный аромат с нотами кардамона. Я стиснул зубы. «Нет, прошлое меня не волнует. Вам на совете директоров посудачить не о чем?» Состроив гримасу, поинтересовался я. Вдох-выдох. «Насколько помню, вы всегда находили, чем себя развлечь. Например, кто в этот раз смухлюет с налогами и заберет в карман выручку от продажи моей картины?» Эдуард смутился, а я, победно хмыкнув, вскочил со скамейки, чтобы уйти. Я работал на Paint несколько лет, прежде чем послать к черту контракт. И мне хватило времени, чтобы понять. Бизнес в России бывает грязным. То, что я встретил Эдика в первый день в Москве, чертовски разозлило. На мне маячок или судьба издевается? Лучше Эдуарду свалить, иначе я за себя не ручаюсь. «Подожди!» «Не ручаюсь!» Эдуард схватил меня за локоть, а я посмотрел на него таким убийственным взглядом, что он не только отпустил мое пальто, но и отошел на пару шагов. Залебезил. «Всем интересно, как ты жил, где работал, рисуешь картины или бросил. Мария не злится, клянусь. Она волнуется». «Держу пари, вы делали ставки, как скоро я сдохну!» Перебил я и достал телефон, чтобы найти недорогие билеты. «Куда угодно, подальше отсюда. Мне бы замолчать, ретироваться, но я устал держать в себе боль, поэтому заговорил. Мои счета заморозили. Ни в одной галерее не хотели видеть старые работы. У меня не было дома, друзей, семьи». Я прикрыл глаза, помолчал. «Но я выжил. Воскрес, мать вашу! Поцелуйте меня взад!» У Эдуарда округлились глаза. «О да, я не тот сельский парень, которого Мария подобрала на улице. Я не поведусь на сказку, ты войдешь в историю как великий художник. Я в глазах компании Paint рабочая сила, винтик в системе, безусловно заменимый. Нужно лишь из-за безотказности. Я выполнял коммерческие заказы, получал жалкие проценты и горстки ее любви. С меня довольно». Эдуард растерялся. До выходки с разорванной картиной я, счастливый из-за востребованности, совсем соглашался. «Верная марионетка». А мое неповиновение ввело его в ступор. Ковалев рассчитывал, я упаду на колени и буду молить, чтобы меня взяли обратно. Конечно, ему интересно, рисовал ли я и как много, потому что в таком случае адвокаты отнимут мои работы и присвоят компании. Юридически Все мое творчество за 4-летний контракт принадлежит Марии. Я принадлежал Марии. Теперь нет. Ковалев думал, как бы меня уколоть, или что бы там ни было в его затуманенных прибылью мозгах. Но меня осенило. Фантомные боли в пальцах, нежелание рисовать. Я отказывался творить для них. Встреча с Эдиком все-таки принесла пользу. Я осознал, все это дерьмо закончилось. Новые работы принадлежат мне и тем заказчикам, которых я сам выберу. Но осознание и свобода — этого мало. Как мне вернуть самого себя? «Ты загорел! Завидую коим!» Наконец выдал Ковалев. Я закатил глаза и вернулся к поиску билетов. «Калуга?» Звучит неплохо. «Эдуард, мы закончили. Если решу потратить время впустую, выберу посмотреть телевизор. Аривидерчи!» «Что я буду делать в Калуге?» «Найду свою музу!» Эдуард вновь схватил мой рукав. Темные глаза прищурились, губы сжались в тонкую полоску. Ни следа показной вежливости. «Костя, мне похрену на твое отношение ко мне и компании. Но Мария...» Я пропустил сквозь зубы в воздух, а Эдуард добавил голосу мягкости. «Она любила тебя, эгоистичный ты засранец». В грудной клетке затрепетало волнение. «Мария помнит обо мне. Я в ее мыслях. Сожалеет ли она, что разбило сердце наивного художника?» «Ты ее подставил. Нам пришлось открыть дочернюю фирму». Я прыснул от смеха. «Нет. Единственное, о чем Мария, вероятно, сожалеет, что я нарушил ее планы. Огромные деньги и молодой любовник, и то, и другое в один миг уплыло из ее цепких рук, как уплывает по реке маленький, но гордый кораблик». Отдернув руку, я сам схватил Эдуарда за лацкан пиджака. Принюхался. «Ммм, кардамон». «Мария подарила парфюм», — гордо ответил Ковалев. «Знаю». Со всей силы я ударил его ногой в колено. Эдик заорал, согнувшись. «Прекрасно знаю», — повторил сквозь зубы. «Ну?» — схватил за волосы, заставил на меня посмотреть. «Без молотка не такой смелый, да?» Я зло усмехнулся и врезал Ковалеву в челюсть. «Не понимаю». Эдуард доковылял до скамейки и рухнул, держась ладонью за лицо. «Не понимаю, о чем ты, Коэн? Ты больной! Лечись!» Я расхохотался. «О да, я его узнал. Этот запах, этот голос. Псина Марии, он собирался лишить меня способности рисовать, а по итогу подарил волю к жизни. В минуты отчаяния ненависть подпитывала, придавала сил. Я знал, что рано или поздно вернусь к творчеству, и это станет идеальной местью». Наклонившись к его лицу и вкладывая в слова все отвращение, что накопилось за долгие годы, я сказал: «Я знаю, чего ты добиваешься, Эдик, и не собираюсь быть марионеткой. Все кончено. Ищите другого идиота с розовой ватой вместо мозгов. А Мария...» Я сглотнул горечь. «Мария использует тебя, придурок. Еще раз подойдешь, я тебе глаза выколю кисточкой». Не дожидаясь ответа, я ушел прочь. Холодало, густые сумерки окутали город. Морозный ветер лез под свитер. Гордо подняв голову, я шагал в глубину парка, во всех смыслах оставляя пейнт позади. Погруженный в мысли, я бесцельно бродил по узким тропам. Уйду далеко? Не найду дорогу назад? Отлично. Других планов все равно нет. Билеты в Калугу я отменил. А вместо отъезда в другой город договорился о съеме жилья. Встреча с Эдуардом чертовски разозлила. И теперь побег из Москвы казался поражением. Нет. Я останусь и докажу, что смогу зарабатывать на картинах без Paint. Без Марии. Без давления. Нужно перебороть фантомные боли и найти музу. Всего-то. Ноги привели меня к пруду. Переброшенная через сверкающую гладь мраморная кладка обсидианового цвета была густо осыпана желто-коричневой листвой. Безлюдно. Тихо. Я поднялся на мост и встал недалеко от фонаря. Он потрескивал, изредка мигая. Вокруг раскинулись деревья с редеющими кронами. Мое отражение в темной воде рябило от ветра, как плохо настроенный телевизор. Я моргнул и увидел себя прежнего. Ностальгия комом в горле. Защипала глаза. Точно. Единственное место в Москве, где я был свободен, даже находясь в тисках контракта. Я вдохнул осенний воздух и провел рукой по поверхности перил. Пальцы намокли и похолодели. Ничего не изменилось. Но изменился я. В голове заиграл мотив одной из песен Бон Джови. 2 года назад песня стала последней каплей. Драйв и смелость старичка Джона передались и мне. Тут, на мосту, я решил бросить работу в Paint. Уйти в никуда. Я жил, я любил, я потерял. Тихо пел, вглядываясь в прозрачную гладь. Руки потянулись к сигаретам. Я закурил, вдыхая пряный вкус табака. И продолжил напевать. Я расплатился по счетам, детка. Примечание. Bon Jovi, All About Loving You. Взгляд. Внимательный. Любопытный. Я ощутил его, но не смог найти обладателя. Надеюсь, Эдуард не проследил за мной. Иначе завтра утром труп этого засранца найдут в пруду. Я жадно курил. Злился. Думал, ну выйди, покажись, кто ты? Затушив сигарету, посмотрел на полную луну. А когда повернул голову, обладатель взгляда будто меня услышал. Услышала. Я ее увидел. Худенькая фигурка в кремовом пальто. Шоколадные локоны спадали на плечи. Каблуки высоких сапог проваливались в мягкую землю. Сиреневый шарфик колыхался на ветру. Но девушка не замечала неудобств и не смотрела в мою сторону. Вздернув подбородок, она шла прочь от дерева в центр поляны. Что она? Я не успел закончить мысль. Девушка достала из кармана нож и бросила в дерево. «Вау! Ловкая!» Она взглянула на меня, и я застыл пораженный. В глазах с приподнятыми уголками блестела сталь. Необычная форма, интересный оттенок из полутонов страха и дерзости. Девушка ринулась к дереву, забрала нож и стояла, не двигаясь. «Думала, я нападу на нее? Отниму оружие?» «Да, фанатка криминальных сводок. Пожалуй, подойду и спрошу, все ли у нее в порядке». Стоило мне покинуть мост, дойти до фонаря и встать рядом с незнакомкой, в мою сторону полетел нож, едва не срезав несколько прядей у моих висков. «Вжих! Хрусть!» — врезался в дерево. Мне следовало испугаться, наорать на нее. «Идиотка, ты чудом меня не убила! Кто кидает нож с закрытыми глазами? Ты хотела убить или оставить меня инвалидом? Первый вариант гуманнее!» Но я не испугался. Странное, противоестественное инстинкту самосохранения чувство. Возможно, дело в миловидной внешности или в расширенных от страха зрачках, когда она открыла глаза и поняла, что промахнулась. Испугалась необратимых последствий? Ее импульсивный поступок продиктован реакцией «бей». Обычно девушки выбирают «беги» или «замри». И «замри» стало ее второй реакцией. Брюнетка опасалась меня, напряглась всем телом. Она определенно боялась за свою жизнь и будто сама стала эмоцией страха. Не думая, повторит ли незнакомка выходку, я вернул ей нож, пошутил немного. Пусть расслабится. Насилие никогда не входило в мои планы. А в книге моей жизни перевернули страницу. Закончились твои скитания, Костя. Цепкие пальцы судьбы задели душу, пропустив холодок и согрели. Я ощутил себя иначе. По-новому. Шестое чувство, о котором любят говорить поклонники эзотерики, дало знак. Моя муза. Это она. В облике городской леди. Я мог легко представить. У нее стабильная работа, квартира в многоэтажке, отношения со скучным коллегой, у которого рельефный пресс и напрочь отсутствует чувство юмора. У нее, наверное, тоже. Она обыденность. Очередная серьезная бизнес-леди. Что она забыла на мосту? И чем привлекла мое внимание? Я помотал головой, а она в то время уже шагнула на мраморную кладку. Звала последовать за ней. Я направился в ее сторону, но, помня о выходке с ножом, встал на расстоянии. Попытался завести беседу, поговорил о звездах. Приземленная. Чем она цепляет? Меня тянет к ней, как магнит железку. Или это игры голодного воображения? Я мечтал о вдохновении, вот и выкрутил фантазию на максимум. Нет, она определенно живая, но застыла, словно статуя. А за всей шелухой — деловой стиль, высокие каблуки, аккуратный макияж, волны длинных волос. Я рассмотрел, какой она могла бы быть. Бледная, худенькая, а черты лица мягкие. В другой жизни незнакомка — это эльфийка в воздушном платье с цветами в волосах и с дудочкой в руках. Она широко улыбается, и уголки ее губ доходят до заостренных ушей. Беспечная, веселая, смелая. Незнакомка отвернулась, а я продолжил ее разглядывать. Представил на зеленой лужайке где-то в лесах Средиземья и на холсте. Примечание. Средиземье. Место действия вымышленной вселенной Толкиена. Там разворачиваются события «Хоббита» и «Властелина колец». В Москве нашлось что-то прекрасное для меня. Кто-то. Вселенная просит прощения за встречу с Эдуардом. Я посмеялся бы, но решил сосредоточиться. Передо мной шанс вернуться к живописи, и я его не упущу. Нарисую ее вздернутый носик и локоны, темные, как шоколад. Покажу через цвета масляных красок все оттенки леса, а бледную кожу незнакомки окрашу в розовый, подчеркну глубину асфальтовых глаз, а губы... ее губы... «Почему смотришь?» — спросила она. Звонкий голос. Или перелив колокольчиков. Прикидываю, в какой позе ты лучше смотришься. Я сразу понял, какую глупость выдал мой затуманенный вдохновением мозг. Зрачки брюнетки в изумлении расширились, а щеки стали пунцоветь. Но что бы ни было дальше, я не жалел, разглядывая ее смущение. Румянец ей подходил и красиво бы смотрелся на холсте. Теперь я в этом уверен. Брюнетка опустила ладонь в карман, и я вспомнил о ноже. Второй раз она может не промахнуться. Поэтому я лихорадочно думал над достоверным ответом. В итоге выложил все как есть. Рассказал, что я художник, или был им когда-то, и мои слова не имели ни пошлого, ни агрессивного подтекста. Признаю, я придурок, но вовсе не опасный. Ей повезло, что на мосту оказался я, а не какой-нибудь Эдуард. Он-то наверняка опасен. Незнакомка поддержала беседу. Ее губы приняли линию аккуратного полумесяца, когда она улыбнулась, и мое сердце предательски дрогнуло. «Эй, лживый орган, угомонись!» Я закурил, представился, протянул как идиот руку. Она подойти боялась. Неужто ответит на мой жест? Поколебавшись, назвала свое имя. Прекрасную эльфийку звали Яна. Поколебалась сильнее, я увидел, как в нерешительности дернулись уголки ее губ. И все-таки она пожала мою руку. Маленькие тонкие пальчики. Мне не хотелось отпускать ее ладонь. Я вдыхал пряный дым, давился, заполнял легкие, но не думал отстраниться. Невидимый поток энергии медленно, по крупицам, наполнял мою творческую батарейку. Нарисую мою городскую нимфу. Обязательно. Спустя пару секунд я нарожала пальцы. Она стояла, опершись о край перил. Смотрела на воду. А перед моими глазами вновь предстал пустой холст, на котором постепенно вырисовывались черты лица сероглазой брюнетки. Я рисовал в воображении, не имея при себе ни красок, ни карандашей. Рисование, как езда на велосипеде. будто и не бросал любимое дело. Мне надо лишь убедить Яну позировать. Несколько часов, безлюдный парк. Но Яна ответила твердым отказом. Я нахмурился. Думал, она примет предложение хотя бы из кокетливой вежливости. Так поступили бы многие девушки. Но Яна отнекивалась, дерзила. Боялась? Вряд ли меня. Казалось, ей вполне комфортно в моем обществе. Ох, она посчитала, что так завуалировано, я планирую затащить ее в постель. Фу, какая пошлость! Для подобных целей есть другие дамы. Доступные и не сожалеющие. Яна точно не из таких. Для нее даже разговор на мосту будто что-то серьезное. А мне точно не нужно что-то серьезное. Ни сейчас, ни потом. Сигарета без фильтра почти догорела и стала жечь пальцы. Я затушил окурок и пошутил. Острая прелюдия намекала на симпатию. «Я тебя раньше тут не видела», — сказала Яна. Перевела тему? Прелесть. Улыбнувшись, я вспомнил ночи, когда, расположив этюдник на мосту, пел песни и творил. Восторгался происходящим. Мой талант востребован. Старался не вспоминать, что группа Бон Джови ассоциируется с братом. А если и вспоминал, то думал, как Дима гордился бы мной. В то время я был уверен, что на своем месте. Добрался до вершины. Я был наивен. Я был влюблен. «Что ты делаешь в парке ночью?» Я ответил строчкой из песни «All About Loving You». Примечание. «Все ради любви к тебе». Название песни Bon Jovi «All About Loving You». «Нет-нет, сердце, не начинай. Никакой романтики. Ладно? Я влюблен в ночь, это правда. Будто все вокруг замирает и становится легче дышать. Я считал лучше бодрствовать, чем проводить чарующие ночи в постели за просмотром абсурдных картинок, что именуются с нами. Другое дело день. На улице шумно, и солнце слепит глаза. Или ливень, под которым ты вынужден бежать куда-то и зачем-то. Безумный ритм жизни, от которого я прятался в кровати. Оказалось, Яна знает Джона Бон Джови. Но представить Яну на концерте старичка Джона или на любом другом рок-концерте у меня не получалось. Там отрыв, безумие. Яна не впишется. Вот классическая музыка — это ее. Но выяснилось, что Яна вообще не слушает музыку. Хм. Ее смех был заразителен, а приоткрытые губы манили. В моей голове проскользнула дерзкая мысль. Какие губы Яны на вкус? Отбросив нелепое желание поцеловать ее, я отвернулся, наслаждаясь абсолютной тишиной. Яне нельзя видеть в моих глазах ничего лишнего. Чтобы я видел ее без брони, улыбчивую, оттаившую от волнений и тревог. Под кожей неровно бился пульс, требуя таки сделать очередную глупость, и я поспешил успокоиться порцией никотина. Курить вредно. И когда-нибудь я брошу пагубную привычку. Но сейчас я достал сигареты. Аромат гвоздики и крепкий табак всегда приводили меня в чувство. Сначала я решил, что Яна не курит, поэтому ей неприятен вид моего критека. Но проследив за тем, как я убрал зажигалку в карман пальто, она достала пачку Мальборо и протянула мне. Я плохо представлял Яну с сигаретами, а воображение у меня, надо сказать, отличное. Ха, сказочное существо с вредной привычкой. Интересно. Не все идеально, что мы идеализируем. Я-то знаю. Яна пыталась доказать, что ее сигареты лучше, а я рассказал ей, как понимаю свободу. Лицо моей новой знакомой просветлело. Она словно услышала о золотом Граале. Свобода. Красивое слово, обманчивое. Если без романтизации, то свобода — та же мечта, что и все остальные. О семье, детях, своем жилье, новой машине и прочих земных благах. Интригует лишь процесс. Но осуществив мечту, мы в лучшем случае испытаем удовлетворение. В худшем — разочарование, желая большего. Первые месяцы свободы, несмотря на травму и разбитое сердце, принесли мне радость. Я путешествовал, перебивался случайными заработками и жил для себя. Но без рисования, без близких рядом, я заскучал и сбился с курса. Теперь наивно поверил, что вдохновение в лице Яны подарит мне истинную свободу, баланс между творчеством и рутиной, гармонию. Я надеялся влететь с ноги в мир искусства и сотворить массу шедевров, принадлежащих только мне. «Возьми». Яна вновь полезла в карман пальто и достала пачку дорогих сигарет. Я усмехнулся. «Наверное, Яна учительница. У нее, так сказать, профессиональная деформация. Доказать свою правоту и убедить поступить так, как говорит она». Бунтарский дух во мне торопился спорить, но я его осадил. Милашка-эльфийка, оказывается, строгая дама. Посмотрев на пачку, я согласился. Давно не курил приличные марки, это правда. Ради разнообразия и улыбки моей музы сделаю исключение. Яна судорожно глотала воздух, пока я тянулся к сигаретам. Между нами, едва знакомыми друг другу людьми, искрилась химия, отчетливое влечение, но я тушил его, как сигареты о воду в консервной банке. Яна нужна мне для других целей. Яна неприкосновенна. А коснувшись тоненьких пальцев, вдруг испытал мощную потребность узнать ее ближе, поддаться порыву, перейти грань. Яна, если испытывала подобное, то не подала виду. С ее губ сорвалось громкое, отчаянное «Нет!». Она выронила пачку, сжалась, отступила. Первый крючок. Что-то из прошлого повлияло на нее. Не заострив внимания на ее реакции, не задавая вопросов, всему свое время. Я поднял пачку, закурил. Шутка. В таких случаях всегда спасает шутка. «Мою свободу похитили. Браво, Яна! Ты должна мне рисунок». Думал, стушуется. Пожалел о сказанном, но Яна вновь меня удивила. Дерзко вздернув подбородок, она стрельнула серыми глазами. «Я рисовать не умею». Смех вырвался из моего рта, согревая изнутри и слегка растопив лед беседы. Я еще на шаг приблизился к тому, чтобы узнать мою музу, понять ее, нарисовать. Мы долго говорили. Темы словно находились сами собой. Родственные души? Я не верил в подобный бред. Но фактом было то, что разговаривать с Яной мне намного интереснее, чем со многими знакомыми. С ней я нашел гораздо больше тем, чем, например, с Эдуардом, хотя мы знали друг друга намного дольше. Яна мало говорила о себе. Я тоже не спешил открывать главы своей судьбы. Внутри теплилась надежда, что у нас будет много времени восполнить пробелы в изучении биографии друг друга. Да и мои ошибки, свойственные юнцу в большом городе, не понравились бы Яне. Не то чтобы я стыдился прошлого, но давно не ассоциировал себя с тем мальчишкой. О Яне за вечер я узнал немного. Она работала в отделе аналитики рекламного агентства, любила французское кино и черный кофе без сахара. Знала английский и французский языки. Про возможные отношения или подруг она умолчала. Я не стал настаивать или давить на нее. Отчего-то был уверен, что у нас будет уйма времени наедине. «Все равно нарисую тебя», — завел я старую песню. Объяснил, почему для меня так ценно встретить ее, вдохновиться ей. Яна вновь смутилась, поблагодарила и начала протестовать. Упрямо, отчаянно. Я рассмеялся, взлохматив свои волосы, будто я тащил ее в постель. Или это скрытое желание? Намеки? Я был абсолютно сбит с толку. Осознанно выбрала одиночество, сказала она и потеребила шарф. Хмурилась, будто пыталась убедить в словах саму себя. «Человеку нужен человек», — твердят все, — твердит природа. «Мы племенные создания, нам нужна стая». Но лучше ей узнать правду. Честность — хороший фундамент для деловых отношений. И если Яна кокетничает, ей стоит сейчас же прекратить. Моя выдержка не железная, а ее привлекательность глупо отрицать. Муза не стоит моего сердца, Яна. Со мной ты в безопасности. Хрупкие мостики, которые мы выстроили, беседуя несколько часов, вмиг рассыпались. Забавно, на реальном мосту мы обрушили мосты метафоричные. Но не сожгли, верно? Есть шанс. Пусть я вместо того, чтобы разбить лед, сам провалился под воду. Барахтаясь в ее безразличии, я забыл про уважительную дистанцию. Подошел, сказал. Ко мне вернулось вдохновение. Я его не упущу. «Поздравляю!» Хрипло, сбитым дыханием. «Эльфийка! Тело говорит за тебя. В первые минуты, когда ты бросила в меня нож, тело диктовало тебе. Бойся! А в последние минуты, перед тем, как я ушел, твое тело закричало. Выкручивай на максимум разум! Прячься в коконе травм! Отрицай, но...» «Ты прошла точку невозврата. Ты задела художника. Ты навсегда останешься в его памяти. На его холсте. До встречи, Яна!» От темных волос исходил цветочный аромат. Я медленно вдохнул, заполняя легкие до отказа, чтобы вспоминать. Чтобы найти ее по запаху, как собака. «Откуда же ты такая взялась, Яна? Словно послана мне судьбой!» Направляясь прочь от моста, я сломал пополам несколько сигарет в попытке обуздать досаду. Мне не нарисовать Яну по памяти. Мне нужно, чтобы она позировала. Мне необходимо, чтобы она открылась. Рисунок — отражение души. Такова моя философия. Коммерции оказалось тяжело творить. Заказчики просили: «Нарисуйте, как тот известный художник. Вот фотография, добейтесь 100% сходства». Тайно я мечтал о своей выставке, где никто бы не диктовал мне, как правильно рисовать, а мои работы принимали бы и любили. Портрет Яны мог стать началом смелого движения к цели. Душа моей музы определенно интересна. Жаль, спрятана за 7 замками. Чтобы создать шедевр, достойный имени Константина Коэна, я должен найти все ключи. Открыть все двери. Что думает Яна? Мне все равно. Эгоизм свойственен творческим людям. Но я верю, что Яне нужна свобода. В лофте я позволил эмоциям утихнуть. Выплеснул их в непонятную мазню маслом. С детства мой любимый способ успокоиться и не разбить что-нибудь. Тем более на съемной квартире. Остыв, всерьез задумался. Зачем мне искать новых встреч с девчонкой, раз она отказывается идти на контакт? Хочу ли я растопить снежную королеву? Или мне поискать другую музу? Я выругался. Нет, черт возьми, другая муза мне не нужна. Впервые из болезненного разрыва я кем-то заинтересовался, не только физически. Не чтобы потешить эго или снять напряжение. Мне льстили ее смущение и дерзость, ее тайны и острый язык. И мне мало короткой встречи. Впервые за годы мне мало. А главное, Яна не похожа на Марию. Я двигался вперед. «Соберись, Коэн!» — приказал, глядя на отражение в зеркале, взъерошенный и растерянный. «Художник! Приятно вновь считать себя творцом. Ты нарисуешь ее! Ты убедишь ее, чтобы она стала твоей музой!» Отражение согласилось. Оно хотело вновь увидеть Яну, а я тоже хотел ее увидеть. Я плохо запомнил черты ее лица. Мне бы взглянуть на сероглазую брюнетку всего раз. Ложь! Я заметил или почувствовал, Яна хотела что-то получить от меня. Я не против, но ей придется дать что-то взамен. Яна восхитилась мной, но по-иному, не так, как остальные. Мой талант не волновал ее. Моя внешность не была главной причиной. Совсем иное. Моя свобода? Моя душа?